Едва успев закрыть дверь за оперативником, Власов бросился к компьютеру. Когда он сказал, убили эту суку Ефимову? 20 марта. Он начал перелопачивать новости двухмесячной давности, выискивая знакомое имя. Вот оно. Инна Викторовна Ефимова, аппарат Госдумы, начальник отдела протокола и внешних связей. Значит, не обманул. Действительно, ее больше нет, и больше никогда никто не услышит ее резкий неприятный голос, и никогда больше она не надушится этими отвратительными терпкими сладкими духами, и никому больше не сделает гадость, не поставит подножку, чтобы набить собственный карман, и никого больше не назовет идиотом и дегенератом, и никому больше не поможет вылететь из команды. Все. Можно о ней не думать. Можно только радоваться. Радость, как и в тот самый первый раз, возникла где-то в районе солнечного сплетения и медленно, приятным вибрирующим теплом, стала расползаться в разные стороны, согревая и напитывая силой ослабевшее сердце и вялый мозг. Он снова и снова смотрел на экран компьютера, с наслаждением перечитывая тексты информационных сообщений. Об убийстве Инны Ефимовой интернет-издания писали целую неделю. Потом, как это всегда и бывает, появились более свежие и более горячие новости, и об обнаружении трупа сотрудницы аппарата Госдумы все забыли. Но почему же? Как так получилось, что он, Владимир Власов, об этом не узнал? Он ведь должен был узнать. Должен был. Ладно, с этим он всегда успеет разобраться. Главное, Ефимова мертва. Жаль, что у него дома нет принтера. Все собирался купить, да откладывал. Нужно будет завтра на работе найти этот материал и, улучив момент, когда никого не будет в помещении офиса, распечатать, сложить аккуратно и положить в старую записную книжку рядом с тем самым первым сообщением «Трагически погиб». Эти строчки — его спасение, его якоря в бушующем море ярости, смысл всего, что будет происходить в его жизни дальше. До конца дня Антон успел сделать многое по другим делам. Вернулся на Петровку, выполнил данное Каменское обещание, касающееся сводок, отправив их ей по электронной почте, и даже получил информацию о том, что Владимир Власов никогда не получал и не пытался получить разрешение на приобретение травматического оружия. Пока Сташис прикидывал, как лучше распорядиться остатком вечера, поехать домой, встретиться с Лизой или дождаться Дзюбу, позвонил Ромка. — Ты на месте? — голос у молодого опера был расстроенным и усталым. — Пока да. Дождешься меня? Я уже по-страстному двигаюсь, минут через 10 буду. — Дождусь, — вздохнул Антон. Вопрос решился сам собой. Но, может, оно и к лучшему. Мысль о Лизе снова заставила его нервничать и злиться, чувствовать себя последним негодяем, отказывающимся жениться на хорошей девушке. Дзюба и в самом деле был расстроен. Он так много узнал о фигуристе Власове, но алиби у него на момент убийства Болтенкова оказалось крепким. В тот день, точнее вечер, 14 мая, мать Власова отмечала свое 60-летие, было много друзей и знакомых, даже старшая дочь приехала из Англии, где уже несколько лет работает, ради дня рождения матери взяла отпуск на целых 10 дней, чтобы помочь с приготовлениями и вообще побыть дома. И, конечно же, Володя тоже был, его видели десятки человек, и никуда он не отлучался. Ресторан, где праздновали круглую дату, находится очень далеко от места, где застрелили Болтенкова, и на то, чтобы съездить туда и вернуться, потребовалось бы не меньше часа, а с учетом проливного дождя — даже полутора, а то и больше. На такое длительное время Владимир из поля зрения не пропадал. — Да, — обескураженно проговорил Антон, — и алиби есть, и разрешения на оружие нет. Но оружие-то ладно, его вон, без всяких разрешений, покупают на каждом шагу, так что это не показатель. Фотку в зубы и по местам боевой славы. по тирам и оружейкам, а также по всяким доморощенным самоделкиным. Ну, не мне тебя учить, а наличие алиби — это хуже. Слушай, Ром, а может, это все-таки Ламзин? Ты меня почти окончательно убедил, что он невиновен. Я купился на твои доводы, начал как дурак искать вместе с тобой и Каминской других подозреваемых. После встречи с Власовым уже почти стопроцентно был уверен, что мы нашли настоящего убийцу, а теперь вот что-то засомневался. — Ламзина, если ты помнишь, тоже нет официального разрешения на оружие, — огрызнулся Дзюба. — Но у него и алиби нет, — возразил Сташис. — А мотив есть, причем мотив доказанный, подтвержденный показаниями кучи свидетелей. У Власова тоже есть мотив. Все-таки Ромка удивительно упрямый парень. Сбить его с толку крайне трудно. И Антон снова в который уже раз подумал, что не понимает, хорошо это или плохо. — Есть, — кивнул он, — но недоказанный. Он собрался было сказать еще что-то убедительное про позицию следствия, но не успел. Зазвонил мобильник. — Антон, я не очень поздно, — неуверенно спросила Каменская. — Вы еще на работе? Стало быть, ей опять что-то понадобилось. И угораздило же Киргана связаться именно с той конторой, в которой работает эта настырная Анастасия Павловна. — А что? — осторожно спросил он. — Что вы знаете о покушении на Ганджумяна? — На кого? Это имя Антон слышал впервые. — Грант Артурович Ганджумян, — повторила Каменская. — Огнестрельное ранение в мягкие ткани руки, к счастью, не опасное для жизни, 2 дня назад. — И что? — не понял Антон. — Какое отношение? В него стреляли возле Ледового дворца спорта. Ганджумян приехал, чтобы встретить сына после вечерней тренировки. Мальчик занимается фигурным катанием. Приехал раньше времени, вышел из машины и отправился прогуляться в парк. Там парк большой вокруг дворца спорта. Вот в парке в него и стреляли. — Дайте мне 15 минут, я все узнаю, — быстро ответил Сташис. Через четверть часа они с Дзюбой готовы были поделиться с Каменской первой, весьма, конечно, скудной информацией. В Ганджумяна стреляли с расстояния приблизительно 2 метра в спину, но попали, слава богу, в плечо. Ганджумян стрелявшего не видел, потому что от неожиданности и боли споткнулся и упал. Следователю и оперативникам потерпевший рассказал, что с недавнего времени стал получать письма, как он сам выразился, невнятного и сомнительного содержания. Якобы «на меня есть заказ, но можно договориться». Договариваться он не стал и на письма никак не отреагировал, посчитав их глупым розыгрышем или примитивной попыткой срубить легкие деньги с доверчивого бизнесмена. Письма в электронном почтовом ящике сохранены, полицейские их видели, пытались установить IP компьютера, с которого они посланы, но адрес оказался каким-то левым. Сам Ганджумян не считает, что покушение связано с этими письмами, очень несерьезными они ему показались. Он уверен, что за попыткой убийства стоит кто-то из его конкурентов. Это и стало на сегодняшний день основной версией следствия. В качестве второй версии отрабатывается семейная и личная жизнь бизнесмена, наличие у него любовницы или романтические похождения его супруги. — Мы сможем поговорить с Ганджумяном? — спросила Каменская. — Он в больнице или уже дома? — Пока в больнице. — Значит, завтра с утра там и встретимся. — А вы не думаете, что это чистое совпадение? Если у нас есть убитый стоматолог, это ведь не означает, что все преступления на территориях, прилегающих ко всем стоматологическим клиникам Москвы, непременно связаны с этим убийством, — ехидно заметил Сташис. — Я не думаю, — очень серьезно ответила Каминская, — потому что я вообще не думаю. Думать вредно, как показывает практика. Завтра к 10 утра я буду в больнице у Ганджумяна. А вы там сами решаете, присоединяетесь или нет. Ехать в больницу Антону не хотелось. Но для того и существуют младшие товарищи, чтобы делать то, чем неохота заниматься старшим. За пивом бегать. Или вот по больницам ездить. «Нет, я вообще не понимаю, о чем люди думают?» — негодовал Дзюба, вернувшись из больницы, где вместе с Каменской опрашивал Гранта Артуровича Ганджумяна. «Тебе письма пишут о том, что на тебя есть заказ, А ты живешь, как ни в чем не бывало, и не паришься. Это вот что надо в голове иметь, чтобы так себя вести? А еще бизнесмен называется. Антон с удовольствием разделил бы негодование Дзюбы в других обстоятельствах, но не сегодня. Потому что сегодня приходилось думать о другом, о Владимире Власове, который, как выяснилось, был с Грантом Артуровичем знаком, более того, не просто знаком, а даже имел к бизнесмену определенные претензии. «Я вообще никогда не думал, что у них там в фигурном катании все так сложно», — недовольно говорил Гаджимян. «Кроме чистого спорта там еще отношения какие-то, подводные течения, но в конце концов я всего лишь позаботился о своем сыне». 3 года назад в спортшколу, где занимался Вардан, пришел приказ о сокращении числа учеников. В частности, из группы, в которой тренировался мальчик, предстояло отчислить 2 человек. И тренер по имени Николай Насуленко пригласил Гранта Артуровича и его супругу Гуар на беседу. «Вы знаете, меня обязали сократить 2 человек, — печально сказал он, — и мне придется отчислить вашего мальчика. Вардан катается слабовато. Я бы с удовольствием его оставил, конечно, потому что мальчик, он старательный, и вообще он мне симпатичен, у нас с ним хороший контакт. Но я же не могу вот так просто взять и отчистить из группы сильного ребенка, вы меня понимаете? У самого сердце разрывается. И вот что мне делать? Если бы у меня была возможность побольше заниматься с Варданом, он бы сделал огромные успехи. Группу ведь именно поэтому и сокращают. Льда не хватает на то, чтобы я полноценно мог заниматься со всеми спортсменами». Эти слова Гаджимян интерпретировал вполне определенным образом. Тренера нужно заинтересовать. «А что нужно сделать, чтобы вам дали больше льда?» — спросил он напрямик. «Нужно иметь хорошие отношения с директором Дворца спорта». «И что для этого нужно?» «Вы же понимаете, финансирование недостаточное, у нас температура льда не поддерживается, в раздевалках не та температура. Этих «не то» и «не так» оказалось достаточно много. Поле активности для Гранта Артуровича было весьма широким». «Если я решу какие-то из этих вопросов, вы моего ребенка оставите?» — спросил он, глядя прямо в глаза тренеру. Глаза выглядели честными. «Ну, конечно. Если я обеспечу спонсорскую помощь, то дирекция непременно пойдет мне навстречу и даст больше льда. Значит, я смогу оставить Вардана, и у меня будет достаточно времени, чтобы полноценно заниматься с ним. И не просто полноценно, а даже больше, чем с другими». Одним словом, родители и тренер друг друга поняли. Вардана Гаджимяна оставили в группе, вместо него отчислили другого мальчика. Потом оказалось, что этого мальчика поручили тренировать второму тренеру Владимиру Власову. И вот этот Власов, второй тренер в данной группе, приехал к Гаджимяну в офис выяснять отношения. Говорил, что это непорядочно. Перекупать спортивную карьеру у способного мальчика, кричал, что таким поступком отец Вардана разрушает и жизнь ребенка, будущего чемпиона, и жизнь самого Власова, начинающего тренера, у которого уже никогда не будет возможности показать, на что он способен, потому что еще раз такого талантливого ребенка ему тренировать не дадут. Грант Артурович вызвал охрану и велел выдворить скандалиста. Больше Власов не появлялся, не приходил и не звонил. Конфликт можно было считать исчерпанным. Вскоре Грант Артурович узнал от сына, что второй тренер уволился, из группы больше не работает, а вместо него теперь вторым тренером стала фигуристка из группы взрослых, с которой у основного тренера был роман. Они вскоре поженились и тренировали группу вместе. Но недолго. Спустя год или чуть больше тренер погиб, а его молодая вдова оставила тренерскую работу. Группу расформировали, так что теперь Вардан занимается в другой спортшколе. Значит, Николай Насуленко погиб около 2 лет назад, а ведь Ромка именно к нему уехал вчера, когда Антон остановил его и велел заниматься алиби Власова. Вот и пойми теперь, лучше получилось или хуже. — Как погиб Насуленко? — спросил Антон. — Убийство? — Гаджумян говорит, автокатастрофа. Но он может и не знать, что произошло на самом деле. Надо уточнять. — Ну так уточняй, чего ты сидишь, — сердито бросил Антон. Дзюба обиженно засопел и полез в компьютер. — Чего я на него взъелся? — осадил себя Сташис. — Веду себя, как капризная бабенка, поддаюсь собственному настроению. Если окажется, что Насуленко был убит, то вырисовывается хорошая цепочка. Конфликт с Гаджумяном, покушение на него, конфликт с тренером, убийство. Ведь Власов не мог не обвинять Насуленко в том, что его ученика, талантливого спортсмена, отчислили из группы. Он не мог не понимать, что тренер и отец Вардана сговорились. Понимал, конечно, иначе не пришел бы к Гаджумяну скандалить. А до этого, наверное, и с Насуленко отношения выяснять пытался. Все сходится на Власове. Нет, не все. Не сходятся Болтинков и Ефимова. На момент их смерти у Власова алиби. 2 против 2. 50 на 50. Черт знает что. — Поехали к Баглаеву, — скомандовал он. — Надо ему рассказать про Гаджумяна. Он должен быть в курсе, потому что нам нужно знать, что скажут баллисты по пуле и гильзе. И смотри, лишнего не болтай, чтобы Баглаев про наши подвиги не узнал. Все понял? Дзюба ничего не ответил, даже не кивнул в знак согласия. Молча выключил компьютер и только полоснул Антона пронзительным взглядом голубых глаз. В этих глазах не было ни злобы, ни ненависти. В них было непробиваемое, как ледяные торосы, упрямство. — Ну и при чем тут этот бизнесмен? — хмуро спросил Тимур Ахмедович Баглаев. — Не вижу связи с делом Болтинкова. Темните вы что-то. Антон снова начал путанно объяснять про свидетелей, которых они с Дзюбой опрашивали на предмет конфликта между Ламзиным и Болтинковым, и вот кто-то из них назвал фамилию Насуленко, а за ним появилось имя Гаджумяна, и вдруг выяснилось, что пару дней назад на этого Гаджумяна было совершено покушение с применением огнестрельного оружия. Концы с концами в этих объяснениях никак не сходились, и чем больше Антон говорил, тем яснее видел, что следователь ему не верит. И вдруг Дзюба, до этого момента хранивший молчание, перебил его. У Болтинкова был ученик, который имел основание мстить своему тренеру. И у этого же ученика был серьезный конфликт с Гаджумяном. Антон поперхнулся и замолчал. «Но кто ж тебя за язык тянул, горе ты мое? Ведь предупреждал же, лишнего не болтай!» Баглаев пожевал губами, усмехнулся и кивнул. «То есть вы мне предлагаете другого подозреваемого?» «Я вас правильно понял?» «Нет, Тимур Ахмедович», — Дзюба сохранял полное спокойствие, чем немало удивил Антона. «Мы ищем связь этого ученика с Ламзиным. И если мы ее найдем, то сможем смело говорить и о группе, состоящей как минимум из 2 человек. Болтинкова убил Ламзин, а второй соучастник пытался убить Гаджумяна. Оружие-то по эпизоду с Болтинковым не найдено, так что не исключено, что им воспользовались во второй раз. Имеет смысл проверить». Вот это да! Чего-чего, а такого Антон от Ромки совсем не ожидал. И как складно выходит, если его послушать. И версии следователя о виновности Ламзина вроде бы сомнению не подвергается, что важно. — Имеет смысл, — согласился Баглаев. — Толково, молодец. Сделайте мне связь этого фигуранта с Ламзиным. Они поспешили убраться с глаз долой, пока Тимур Ахмедович их не раскусил. — Ты где так врать научился? — Сташис даже не старался скрыть одобрение и восхищение. И без подготовки с места в карьер, хорошо еще, что Ахмедович не спросил имя фигуранта и не захотел его сам допросить. Видок мы бы имели весьма бледный. Рисковый ты парень, Ромчик. Дзюба ничего не ответил. Антон глянул на него повнимательнее. — Ромка, не крути, — строго произнес он. — Признавайся, ты сам веришь в то, что сказал следаку? Ты считаешь, что Власов имеет отношение к убийству Болтинкова? У него же алиби. Ты сам его проверял. Откуда такие мысли? Ты знаешь что-то, чего не знаю я? У тебя есть какая-то информация о его связи с Ломзиным? — Ничего у меня нет, — тихо и четко ответил Дзюба. — И ничего такого я не думаю. Просто я увидел, что ты не можешь внятно объяснить Баглаеву, чего мы хотим, и при этом не подставиться. Ты пытался соврать, не получилось. Пришлось мне, вот и все. — Что с тобой, Рома? Ты на себя не похож в последнее время. Раньше ты таким не был. Дзюба вскинул голову, повернулся к Антону. — Это ты на себя не похож, — зло проговорил он. — Это ты раньше таким не был. Ты все время злой, тебя все раздражает, о деле вообще думать не хочешь, как будто работа тебе надоела. Я хотел у тебя учиться, я так радовался, когда ты помог мне перевестись на Петровку, думал, вот, теперь начнется новая жизнь, у меня будет наставник, который меня научит, покажет, поможет, а ты... Я понимаю, у тебя проблемы, но ты, может, думаешь, что их ни у кого больше нет? Все живут, как в раю, один ты страдаешь? Всем трудно. У всех что-то происходит, но нельзя же так. Человек сидит в СИЗО, следователь уверен в его виновности, а мы, чем дальше копаем, тем больше понимаем, что подозреваемых может быть целая куча, и мотивов может быть миллион, но тебе как будто все равно. Я, между прочим, нашел свидетеля, который смог подробно описать, в какой одежде Ломзин вечер убийства выбегал из дома. Это та самая одежда, которую у него изъяли. И на ней нет никаких следов. Но тебе и это не интересно. Тебя парит только одно, чтобы начальство не ругало и следак башку не снес. Если ты собрался и меня этому учить, то я лучше на землю вернусь. У Антона потемнело в глазах от мгновенно нахлынувшего стыда. Неужели так заметно, что он перестал думать о работе, озабоченный прежде всего своей личной ситуацией? У него хватало здравого смысла и самокритичности, чтобы самому понимать. Работа, такая любимая, отошла на второй и даже на третий план. В голове совсем другие мысли, которые работе мешают. Но он надеялся, что кроме него этого никто больше не замечает. Выходит, он заблуждался. Ромка все видит и осуждает его. А кто еще видит? Серега Зарубин? Каменская? Нет, Каменская вряд ли в курсе его проблем с няней и детьми. Хотя почему вряд ли? Она работает у Стасова, знакома с ним много лет и столько же лет знает Лизу. И с Зарубиным она дружит, а Кузьмич вообще все знает про Антона. Ох ты, елки-палки! Если еще и Анастасия Павловна думает так же, как Ромка, то это вообще стыдобище невыносимое. Когда они вместе работали по убийству в театре, она так хвалила его профессиональные навыки. Теперь, наверное, разочаровалась. Надо брать себя в руки. В конце концов, увольнение няни — это вопрос не сегодняшнего дня. Об этом можно подумать и завтра, как сказала бы Скарлетт О'Хара. А вот убийство, которое надо раскрывать, — это дело неотложное. Преступлений-то по меньшей мере три в одном флаконе. Ефимова, Болтенков и Ганджумян. А, возможно, и Насуленко, если выяснится, что это была не случайная автокатастрофа. — Ты что-нибудь успел выяснить о гибели Насуленко? — спросил он Зюбу, стараясь не встречаться с ним глазами. — Разбился на машине, когда был на отдыхе в Греции. Машина арендованная, ездил с женой и ее подругой. Женщины отделались травмами, сам Насуленко погиб. Он был за рулем, нетрезвый. — Собственно, они все были изрядно навеселе, — суховато ответил Роман. — То есть никаких сомнений? — Никаких. Значит, во флаконе только два трупа и один раненый. Уже легче. Про жену Насуленко известно что-нибудь? Только имя и год рождения. Больше ничего не успел. Звони, выясняй. Вздохнул Антон, усаживаясь в машину. Узнавай, где живет и работает. Поедем, поговорим с ней. Заодно заедем в магазин. Мне надо Ваське джинсы купить. Я обещал ей подарить в честь окончания учебного года. Солнце прогрело город до такой степени, что захотелось открыть окно. Пусть трасса, пусть выхлопные газы и смог, но все равно ощущение летнего воздуха, врывающегося в окно, полностью перебить невозможно. Рядом с машиной Антона ехал раздолбанный, сильно тарахтящий автомобильчик. Дзюба куда-то звонил и что-то выяснял, но его голос почти полностью заглушался звуками, издаваемыми старенькой таратайкой. Сташис снова невольно съехал мыслями в сторону собственных перспектив. Интересно, Эля поставит вопрос о машине, когда будет увольняться? Машина-то принадлежит ей, она просто любезно предоставила Антону возможность ею пользоваться. Краем глаза он заметил, как изменилось лицо Дзюбы и каким растерянным жестом он опустил на колени руку с зажатым в ней телефоном. — Что? — повернулся к нему Антон. — Есть адрес? — Адрес есть, — странным голосом ответил Ромка. — Только толку нет. — Не понял. — Она убита. — Кто убит? — не понял Антон. Внимание его снова переключилось на дорожную ситуацию. Они проезжали крайне неудачно отрегулированный перекресток с пешеходным переходом, который начинался метра через три после поворота направо. Многие водители, заканчивавшие маневр на последних секундах разрешающего сигнала, вынуждены были останавливаться перед зеброй, мешая проезду в перпендикулярном направлении. Приходилось истошно сигналить и искусно маневрировать, чтобы все-таки пересечь проезжую часть. Жена Насуленко убита. Сташис нервно дернул плечами и нажал на кнопку, поднимая стекло. Из-за шума он плохо слышал Ромку. Вернее, слышал хорошо, но не был уверен, что правильно. Что-то он такое странное сказал. — Кто убит? — снова повторил он. — Прости, шумно было, я не расслышал. — Галина Насуленко убита. Преступление раскрыто, виновный осужден. — Когда? — 7 месяцев назад, в октябре 2012 года. Раскрыли быстро, за несколько суток. В декабре уже суд состоялся. — Резво, — хмыкнул Антон. — И кто ее? — Приезжий из Таджикистана, рабочий мигрант, с целью ограбления. Тоха, он ее застрелил. — Как застрелил? — удивился Антон. — Не может быть. Откуда у рабочего мигранта из Таджикистана ствол? Это совершенно другой уровень. А если у него был ствол, то либо он не рабочий мигрант на самом деле, либо у него был другой мотив. Где дело? В архиве какого суда? Где совершено преступление? В районе Рублевки. Галина Насуленко работала там в дорогом спа-салоне массажисткой. Машины у нее не было, шла по краю лесного массива к электричке. Вот как! А фигурное катание, тренерская работа, сияющий лед и благодарные ученики-чемпионы? Может, это другая какая-то Насуленко? Имя и год рождения совпадает, но я сейчас еще раз перепроверю. Опять Рублевка. Очередное совпадение? Впрочем, Ефимова была убита вовсе не там, где строила дом. Ее нашли в ее же машине, припаркованной неподалеку от салона красоты, куда Инна Викторовна регулярно наведывалась к косметологу, в солярий и еще на какие-то процедуры. Спа-салон, салон красоты, Рублевка. Черт! Неужели это точка зарождения новой версии? Но как? Как могут быть связаны эти преступления? Тренер по фигурному катанию, бизнесмен, чиновница из Госдумы, массажистка из спа-салона. Понятно, что всех их объединяет фигурное катание, к которому каждый из них так или иначе имеет касательство. Но Ефимова и Насуленко объединяются как-то уж очень явно, что ли. Похоже, они из этой цепочки должны быть исключены. В одной группе остаются Болтинков и Ганджумян, в другой — дамы. И способы совершения преступления разные — 3 огнестрела и 1 ножевое ранение. По этому признаку надо исключать Ефимову. Блин, ничего не сходится. Но ехать к операм, обслуживающим район Рублевки, не хотелось. С убийством Ефимова их уже там достали вопросами. А потом еще Антон вылез с этим пожаром. Ничего они ему не скажут просто так. Надо искать обходные пути. Дзюба все еще дозванивался кому-то, и, улучив удобный момент, на очередном перекрестке Антон достал телефон. А вдруг Каменская поможет? — На Рублевке? — переспросила она. — Да, есть знакомые. Если удастся отловить их по телефону, то постараюсь узнать. — Там опера на меня зуб имеют, — стал оправдываться Антон. — Так что мое имя лучше не называть вообще. Я им надоел хуже горькой редьки. — А кто говорит про оперов? — усмехнулась Анастасия Павловна. — У меня с операми как-то дружба не получилась в свое время. Я все больше последователем специализировалась. От магазина, где Антон собирался покупать джинсы дочки, как раз отъехала машина, и Сташису удалось припарковаться в удобном месте прямо возле входа. — Посиди, — бросил он Дзюбе, — я недолго. Но Ромка тоже стал вылезать из салона. — Пойду пожрать куплю, — пояснил он. — Тоже дело, — согласился Антон. Таких джинсов, какие он себе намечтал в качестве подарка Василисе, к сожалению, не оказалось. Он хотел потертые голубые, но джинсы нужного размера и потертые имелись только синие, серые и черные. Голубые же нашлись, но на два размера больше, чем нужно. Антон расстроился было, но потом догадался позвонить дочери. Это ведь он хотел голубые, а вдруг Ваське нравится какой-нибудь другой цвет? — Пап, голубые — это отстой! — авторитетно заявила 10-летняя девочка. — Лучше серые, и чтоб не просто потертые, но и рваные. Сташа с облегчением вздохнул. Именно серые джинсы и были рваными, все остальные модели имели всего лишь потертости. Расплатившись, он почти бегом помчался к машине. Дзюба стоял, привалившись к капоту и подставив лицо солнцу. Пакет со съестным стоял у его ног прямо на асфальте. — Куда теперь? — спросил Роман, лениво открывая зажмуренные от яркого солнечного света глаза. — А в самом деле, куда теперь? Адрес Галины Насуленко есть, но какой смысл ехать туда, где жила убитая женщина? — Вернее, смысл был бы, если точно знать, что в квартире остался кто-то из ее близких, кто хорошо знал жизнь Галины и может рассказать что-то важное. А такой информации у них пока нет. Впрочем, возможно, Ромка что-то знает и молчит. Он в последнее время стал скрытным. Про свидетеля, который описал одежду арестованного Ламзина, сказал только сейчас. А следователю, похоже, вообще не говорил об этом. Ну, следователь, ладно, можно понять, ему такая информация не понравится. Но Антону-то почему не сказал? Похоже, Ромка просто перестал делиться с ним информацией, видя, что Сташису не до работы. Плохо, это все очень плохо. — С кем проживала Насуленко? — спросил Антон. — Сначала с мужем, потом после его смерти одна. Может, был какой-то сожитель, но по регистрации он не проходил. Квартира приватизированная? Кому она отошла после смерти Галины? Понятия не имею. Но там кто-нибудь живет? Тоха, я не знаю. Я не гений сыска. Это надо участкового местного искать и у него спрашивать. Ну и поехали, — раздраженно ответил Антон. И тут же услышал себя со стороны. Снова стало стыдно. Он попытался понять, нужно ли извиняться перед Ромкой, но позвонила Каменская. — В адрес Насуленко мы не едем, — задумчиво сообщил он Дзюбе. — Мы едем на Рублевку, в салон, где она работала. Оружие, из которого была застрелена Галина, так и не нашли. Но из экспертизы пули, извлеченной из трупа и найденной на месте преступления гильзы, можно было сделать выводы о том, что стреляли из переделанного травматика. Задержанный по подозрению в убийстве рабочий мигрант, плохо владевший русским языком, признался, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения, испугался содеянного и пистолет выбросил. Куда не помнит. В какой-то водоем, но ни название местности, ни название самого водоема. Доехал до Москвы, вышел на Белорусском вокзале, пересел и часа полтора ехал на другой электричке в сторону области. Вот и все, что удалось из него выжить. Даже направление, в котором двигалась эта другая электричка, указать не смог. Впрочем, чего удивляться, когда человек сильно пьян. Тут даже на условные часа полтора нельзя ориентироваться. Это может оказаться и 40 минут, и все 3 часа. Разумеется, ни одной фамилии свидетелей из уголовного дела следователь, с которым говорила Каменская, не помнил. Но помнил, что в качестве близкой подруги потерпевшей фигурировала владелица того самого салона, где работала Галина Насуленко. Вот с ней Антон и хотел встретиться.